что одиночество стало невыносимым. Я знал, что вы живете по соседству, и теперь, к счастью, вы здесь». Он сбросил пепел с кончика сигары, приветливо улыбнулся, видимо, гордый своей речью, налил еще вина. «И вот еще что. Я прекрасно понимаю, что вы меня подозреваете. У меня действительно есть серьезные мотивы для подобного деяния, но, уверяю вас, решись я на такое, я бы позаботился, чтобы вы не сумели ничего доказать». Хункелер кивнул. В этом он не сомневался. «Как вы вообще себе это представляете?» — спросил Рюфенахт. «Когда произошло преступление, я находился у себя в комнате, в разъезде, а, следовательно, убить не мог». Хункелер снова кивнул, алиби вправду железное. «Я вот спрашиваю себя, почему вы ставите свою машину на автобусной остановке, а не прямо возле трактира? С чего бы это, а?» «Очень просто. Обычно я еду домой в изрядном подпитии. От автобусной остановки нужно только пересечь шоссе, и я уже на боковой дороге. Парковка хороша еще и тем, что из трактира не видно, стоит там ваша машина или нет». «Опять вы за свое!» — ухмыльнулся Рюфенахт. «Мертвой хваткой вцепились. Молодец! Как же я, по-вашему, умудрился скатать из разъезда в Базель и обратно?» «Прежде чем зайти в разъезд, вы сняли с дровяного сарая лестницу и приставили к своему окну. В половине десятого вы спустились по ней во двор, поехали в Базель и вошли в помещение практики. После убийства вы положили нож в пластиковый пакет. По дороге к машине хотели было выбросить пакет с ножом, но передумали. Все это видела одна свидетельница. Вы вернулись в разъезд, припарковали машину на прежнем месте и по приставной лестнице поднялись в комнату. Уходя из трактира, повесили лестницу на крючья и поехали домой. Вот как все было». «Верно. Могло быть так». Рюфенахт проводил взглядом струйку дыма, протянувшуюся к потолку. Заметив, что бутылка пуста, принес новую и стал ждать, что будет дальше. Первый раунд он выиграл. «Вы были рядом с Регулой, когда она умирала?» — спросил Хункелер. «Нет», — ответил Рюфенахт едва слышно. Лицо его разом изменилось, усмешка пропала. Страдальческие складки залегли в углах рта. «Почему?» Рюфенахт потупил взгляд. Уставился на свои руки, будто увидел их впервые. Они лежали на столе, рядышком, одна подле другой. «Эта сука, эта мерзавка не хотела меня пускать!» «Вы имеете в виду госпожу Мюллер?» Он кивнул, медленно, с натугой. Схватился за сигару, но та успела погаснуть. Чиркнул спичкой, снова раскурил ее, выпустил струйку белого дыма. «Хотите?» «С удовольствием». От той же спички Хункелер прикурил сигарету. Оба молча дымили. «Импотенцию я еще кое-как мог выдержать», — помолчав, сказал Рюфенахт. «Мы и без того редко спали вместе. Я пил слишком много красного вина. И мое либидо отказало. С годами произошла очень странная вещь. До сих пор спрашиваю себя, как это вышло. И не нахожу ответа. Регула была женщина эротичная, всегда готовая заняться любовью в любое время дня и ночи. Меня ее эротизм не радовал, я его презирал, хотя иной раз и наслаждался им. И я выказывал ей свое презрение, пренебрегал ею, обижал ее. Это была борьба за власть. Я подчинял ее себе, заставлял ждать, томиться. Вот мой грех, в конце концов сгубивший нас».